Нырнула в мрак беспамятства в жутком страхе, не веря, что выберется, и также в страхе с криком из него вынырнула. «Нет!» В памяти только жуткий, натужный вой двигателей, ощущение падения и ужас. «Нет, нет, нет!» И лишь затем пришло понимание, что она не сидит в удобнейшем кресле, а лежит. И не на полу пассажирского салона, и не на земле, а на кровати. На очень удобной кровати. «Я жива?» Странная мысль, ведь раз открыла глаза, значит, скорее всего, жива. «А как я жива?» «Кажется, хорошо жива, оставшись после крушения вертолета в целости и почти в сохранности». Шанти быстро оглядела обе руки, тело, ощупала ноги, голову и обнаружила лишь пластырь на лбу, единственный след оказанной медицинской помощи. «Повезло, я жива и даже цела». И только теперь возник следующий естественный вопрос. «Где я?» Ответ пришел мгновенно, стоило девушке повнимательнее оглядеть помещение, в котором она оказалась. И ответ заставил ее вскрикнуть. «Не может быть!» Большая, но изрядно запущенная комната. Бежевые стены местами грязные, местами потрескались, а кое-где штукатурка и вовсе отвалилась, обнажив кирпичную кладку. Лепнина под потолком и вокруг люстры сохранилась далеко не везде. В люстре, бронзовой, покрытой паутиной, горит всего одна лампочка. В углу притулилась пианино со сломанной крышкой, из-под которой виднелись пожелтевшие клавиши, некоторые безнадежно запавшие. В другом углу шкаф с перекошенной дверцей, рядом с ним продавленное кресло, и две картины на стенах. Одна абсолютно выцветшая над изголовьем кровати. Ее Шанти не увидела, но знала, что она там. Потому что напротив висел портрет незнакомки в черном платье, кажется, 19 века. Женщина была красивой, но вместо глаз на ее лице зияли две кровоточащие раны. «Инферно? Или это ее комната в доме лорда Гамильтона, или кто-то очень постарался в точности ее воспроизвести? Или я в яркости?» Девушка машинально приложила руку к глазам, убедилась, что очков нет, обнаружила их на тумбочке и сразу же надела. «Марлоу?» Тишина. Обычно нейросеть откликалась мгновенно. Шанти проверила подключение, убедилась, что действительно находится в сети. Послала еще один запрос, но вновь не получила ответ. Нейросеть молчала. А в следующий миг дверь скрипнула. В инферно скрипели все двери. Одни тише, другие громче. И в комнату заглянул Келли. «Мог бы постучать», — буркнула Шанти, снимая Эйви очки. «Я тоже рад тебя видеть», — Раймонд улыбнулся. «Как ты?» По довольному виду Келли девушка поняла, что его план, его настоящий план, удался, и потому не собиралась любезничать. «Как мы здесь оказались?» «Упали». «Вертолет врезался в инферно?» «Совершил жесткую посадку неподалеку, потом немного ехали». «Я так сильно ударилась, что пробыла без сознания несколько часов?» Шанти прищурилась, а затем догадалась. «В капе был наркотик?» «Не волнуйся, он не вызывает привыкания», — рассмеялся Раймонд. «Но увлекаться я бы не советовал». И перевел взгляд на вошедшую в комнату женщину. «Шанти, позволь представить тебе Глорию, мою очень хорошую знакомую». Идеальная рыжеволосая красавица лет 30, не более. Во всяком случае, на вид. Благодаря современной медицине определить реальный возраст людей стало затруднительно. Тех людей, которые могут себе позволить пользоваться услугами современной медицины. «Кто ты?» «Глория», — равнодушно ответила рыжая. «Мы встречались?» «Ты бы запомнила». В небрежный ответ невозможно было не поверить, однако было в рыжей нечто неуловимо знакомое. Скорее всего, они действительно не встречались, Глорию невозможно было не запомнить. Но у Шанти появилось ощущение, что рыжая красотка когда-то оказывалась рядом. Именно ощущение. «Ты уже вызывала Марлоу?» Деловито осведомился Раймонд. «Ты не видишь очки?» — усмехнулась Глория. «Вызывала, но ответа не получила», — ответил за Шанти Келли. И теперь стало абсолютно ясно, что его план сработал. «Что с Марлоу?» — Шанти не сумела удержать вскрик. «С ней все в порядке», — с прежним, видимо, обыкновенным для себя хладнокровием ответила рыжая и добавила. «Будет». «Вы... что вы с ней сделали?» «Я ведь сказала, с Марлоу все будет хорошо. Мы были очень аккуратны и не тронули память. И те изменения, которые ты в нее внесла, кстати, весьма любопытные. Так что, когда вы встретитесь, ничего не изменится». «Но встретитесь вы ненадолго», — вернулся в разговор Келли. «Помнишь, что я говорил о твоей судьбе, Шанти? Ничего не изменилось, тебя казнят. Как именно это произойдет, не знаю. Но некоторые лорды — редкостные извращенцы, а с помощью современных технологий можно добиться невероятных результатов». К примеру, можно снять кожу с... «Раймонд, тебе доставляет удовольствие обсуждать подобные вещи в присутствии женщин?» Голос рыжий прозвучал весьма жестко. Шанти думала, что Келли ответит с той же резкостью, но мужчина сдержался. Хотя взгляд, который он бросил на очень хорошую знакомую, не был дружелюбным, тем не менее сдержался и сменил тему. «Глория очень умная, Шанти. У тебя не будет шанса узнать об этом лично, поэтому поверь на слово. Глория необыкновенно умна. Представляешь, она сообразила связать вторжение в Brain Lab с тобой. Я бы ни за что не догадался. Да я вообще не знал о том, что кто-то вломился в святая святых Brain Lab и стащил данные, над которыми они трясутся, как полоумные. А Глория не только узнала о вторжении и сказала, что это сделала ты, но даже объяснила, ради чего ты это сделала». Короткая пауза, после которой Шанти услышала насмешливое: «Решила наделить нейросеть чувствами?» Молчание. «Ты не представляешь, как я был удивлен, когда Глория сказала, у нее... Прости, сейчас речь о тебе, Шанти. Так вот, Глория сказала, у нее нет подруг, она совсем одна. Любому человеку нужен кто-то близкий. Многие сознательно избегают тесного общения, не раскрываются перед другими. Но если появляется возможность, и они понимают, что могут кому-то довериться, не упускают ее. Тебе был нужен кто-то близкий, и ты решила сделать из Марлоу человека?» Молчание. «Благодаря твоему несомненному таланту идиотский замысел удался. Ты наделила нейросеть чувствами, вы подружились. И когда Марлоу узнала, что вертолет разбился, она позабыла об осторожности и бросилась искать тебя. Глория знала, что так будет, знала, куда явится Марлоу, и подготовила ловушку. Нейросеть высшего уровня невозможно поймать, если не знать, где она будет». Пауза. «Я был честен с тобой. Я не собирался ловить твое тело, Шанти. Я планировал использовать его в качестве наживки». Он подошел совсем близко. «Скажи, ты хоть на мгновение поверила в то, что я могу отказаться от титула, от богатства, положения и власти, которые он мне принесет? Неужели ты могла поверить в подобную чушь? Разве я отдала тебе технологию?» «Но ведь хотела, я видел». «Ты ошибаешься». Шанти сделала все, чтобы голос звучал ровно. «Ты колебалась только потому, что тебя пугал хаос. Но знаешь, он необходим. Не нашему миру. Нашим миром я абсолютно доволен. Особенно теперь, когда получу все, о чем можно мечтать. Я считаю наш мир идеальным. Разумеется, только для тех, кто родился в правильной семье. Но это уже частности. Точнее, лотерея. Но все, что я тебе говорил о смене хаоса и порядка, правда. Абсолютное знание, полученное на опыте бесчисленного множества систем, которые создавались раньше. Все они рано или поздно ломались, приходили в негодность и рушились, погребая под собой империи и цивилизации. Таков закон. Но знаешь, чем хорош человек? Человек настоящий, человек мыслящий, человек дерзкий. Он хорош тем, что ставит под сомнение любые законы. Те, которые его не устраивают. И чем более незыблемыми они кажутся, тем больше упорства это придает человеку. Мои предки поставили перед собой амбициозную задачу. Захватить власть над всей планетой, чтобы все склонили голову пред нашим величием и упорно шли к цели. Иногда было трудно, иногда приходилось отступать, заключать не самые выгодные союзы, прикидываться слабыми, вызывать жалость. Но мы всегда умели вовремя ударить в спину, обмануть, уничтожить бывшего повелителя, чтобы занять его место. Мы знали, что любая подлость воздастся сторицей. И воздалось. Каждая погибшая в прошлом система управления, каждая цивилизация досконально исследовалась нами. Мы находили ошибки и пытались не допускать их впредь. Это очень сложно, ведь речь идет не о каком-то механизме, а о людях. О миллиардах людей. Нужно было понять, что не так. И мы неожиданно поняли. Все дело в удовлетворении. Любая система опирается на народ. Правитель увлекает подданных обещанием лучшей жизни, и если все получается, подданные ее обретают. А затем наступает пресыщение. Враги повержены, жизнь удивительно похорошела, но хочется, чтобы она была еще лучше. А потом еще лучше. Народу кажется, что ему не додают. Народ требует больше, больше, больше. Система идет в разнос, потому что сколько бы ресурсов ни раздавалось, людям всегда будет мало. А значит, наиболее устойчивой является та система, в которой народ получает минимум, вынужден выживать, но при этом остается доволен. Но если увлечь народ, а потом ничего ему не дать, система даже не возникнет. И тогда появилась идея такой системы, в создании которой народ не будет принимать участие. Он просто перетечет в новую реальность, как использованное масло переливается из сковороды в канализацию. Принципиально новая система объявляется естественным этапом развития цивилизации, достижением всего человечества. Люди переселяются в агломерации, поскольку за их пределами им не гарантированы ни рабочие места, ни медицинское обслуживание, ни образование. В агломерациях им тоже ничего не гарантировано, но об этом никто не говорит. Несогласные уничтожаются, но об этом никто не знает, поскольку об этом никто не говорит. Вся информация поступает через сеть. Вся ненужная информация не выкладывается. А если вдруг правда оказывается в общем доступе, она мгновенно замусоривается или высмеивается. Ведь народу нравится смеяться. Когда народ смеется, он не думает. Шанти глубоко вздохнула, но промолчала. Происходит цифровая революция глобального масштаба, но народ не принимает в ней участия, а значит, ничего не может требовать, продолжил Келли. Народу предлагается цифровой мир, в котором каждый способен реализовать любые мечты. Главное не забывать вовремя оплачивать электричество и подписки на сервисы. Иначе может получиться неловко. Гигантский дворец размером с целый остров, который Ливер выстроил в яркости, исчезнет, потому что просрочена оплата премиум-аккаунта на сайте твоей мечты или в какой-нибудь другой помойке, и придется начинать сначала. И ведь начинают, потому что там их жизнь, их надежды, их мечты, их реальность. Наша система идеальна, потому что мы с народом пребываем в разных реальностях, Шанти. При этом они абсолютно зависимы от нас, поскольку мы знаем о каждом Ливере все. И мы же предоставляем ему электричество, еду, одежду, медицинские услуги. Что станет с Ливером, если его вытолкать за пределы агломерации? Сдохнет от голода. Он это знает, но старается об этом не думать и прячется от настоящего мира в метавселенных. «Зачем ты мне все это рассказал?» «Затем, что я не просто верю и служу нынешней системе. Я восхищаюсь ею. У меня есть идеал. А у тебя? Что ты сделала, заполучив уникальную технологию Гамильтона? Занялась выращиванием чувств у нейросети. Растратила свой талант на попытку спрятаться от тех, от кого спрятаться невозможно». Раймонд помолчал. «Я рассказал тебе все это, чтобы ты осознала разницу между человеком и собой. Человек пойдет вперед, а тебя казнят, и Марлоу мы сотрем к чертовой матери, но только после того, как она увидит твои мучения». «Ты такой же, как они». Шанти очень хотелось держаться твердо, но стоило Келли упомянуть Марлоу, как на глазах девушки выступили слезы, а голос дрогнул. «Плоть от плоти». Келли самодовольно ухмыльнулся и посмотрел на Глорию. «Странно, что лорд Саймон до сих пор молчит. Написал один радостный ответ и больше ни строчки». «Ничего странного», — спокойно ответила рыжая. «Старый Саймон не получал твои сообщения, а единственный ответ написала я». Раймонд вздрогнул. «Что?» «Я взломала все твои средства связи, милый», — прежним тоном продолжила Глория. «Более того, Саймон уверен, что вертолет действительно разбился, и это часть игры против него, против нас, если говорить более широко, и сейчас он бросил все ресурсы она на поиски машины». Несколько мгновений ошарашенный Келли обдумывал услышанное, а затем сделал вывод. «НРУ решила захватить технологию Гамильтона?» И покачал головой. «Не верю. Это чересчур даже для вас». «Правильно делаешь, что не веришь. В настоящий момент ревизоры мечутся в поисках вертолета вместе с Саймоном». «Но зачем?» «Потом узнаешь». Малюсенький дрон стремительно врезался в шею Раймонда и сделал инъекцию. Несколько мгновений Келли продолжал стоять на ногах. Затем процедил короткое ругательство и рухнул на пол. «Он будет в отключке до тех пор, пока мы все не закончим», — равнодушно сообщила Глория и посмотрела девушке в глаза. «Это я хотела убить тебя в Швабурге. Не он. Я. Ничего личного, Шанти. Я действовала по протоколу, который требовал не оставлять следов. Он же хотел спасти тебя и впал в бешенство, решив, что я тебя убила. Мы не разговаривали почти месяц, до тех пор, пока он не узнал, что ты жива». Короткая пауза. «Я не извиняюсь за то, что пыталась тебя убить, но если бы я знала, как он к тебе относится, я бы наплевала на протокол. И, в общем, я рада, что тебе удалось спастись. Я переживаю, когда мы с ним не разговариваем». «Ты сестра Кандинского», — выдохнула Шанти. «Да». Глория переступила через Раймонда, распахнула шкаф и кивнула на одежду. «Одевайся, он хочет тебя видеть». «Это с самого начала была его операция?» «Это с самого начала была операция по твоему спасению», — рассказала рыжая. «Он знал, что ты обязательно влипнешь, и приказал спасти тебя любой ценой. Я спасла». «А технология?» Глория повернулась и жестко посмотрела Шанти в глаза. «Теперь технология Гамильтона является собственностью моего брата. Мы в Инферно уже 12 часов, и, как мне кажется, акция вот-вот начнется». «Какая акция?» — с замиранием сердца спросила Шанти. И услышала равнодушное. «Увидишь». Яркость, ватон, карамель, мир единорогов. Метавселенных много на любой вкус, на любой кошелек, на любые желания. В одних ты можешь жить почти реальной жизнью, в тех же агломерациях, только приукрашенных, и видеть себя таким, какой есть, только приукрашенным благодаря оболочке. В других ты можешь оказаться гномом или эльфом, пилотом космического корабля, исследующим луны Сатурна или далекие звезды. В-третьих, есть возможность погрузиться в нирвану и провести жизнь в созерцании растущего дерева. В-четвертых, предложат удовольствие на любой вкус. В-пятых, лучше не соваться. Можно потерять сбережения или персональные данные, под которыми будет совершено серьезное преступление. Цивилизация метавселенных выводит людей на невероятные просторы, расширяет мир до бесконечности, увлекает. Надоест одно цифровое пространство, переходи в другое и начинай исследование нового мира. Всегда найдется чем заняться и нет никакой нужды возвращаться в скучную реальность. В метавселенных интересно, в метавселенных безопасно. Бояться нужно реальности, в которой могут не только ограбить, но и убить. Или избить, сделав инвалидом. В которой можно попасть под колеса мобиля или сгореть в пламени очередного террористического акта. Реальность пугает, поэтому люди выбирают спокойные метавселенные, в которых можно работать, накапливая виртуальные богатства и положение в обществе. Виртуальное положение в виртуальном обществе. Вечерами ужинать в прекрасных ресторанах, программы которых создадут ощущение вкуса стейка и красного вина, после чего можно расположиться в кресле на берегу океана, попыхивая кубинской сигарой и потягивая 30-летние виски. Виртуальные 30-летние виски. Из виртуального стакана. Но какая разница, если ощущение полное, если ты доволен, если чувствуешь себя в полной безопасности? У тебя все виртуально хорошо, и ты лениво разглядываешь вспыхивающие на горизонте молнии и улыбаешься, размышляя, снять ли AV-очки при приближении грозового фронта, чтобы не намочить модный виртуальный пиджак из ограниченной цифровой коллекции, или насладиться ливнем, почувствовав его ярость и свежесть. «В чем была суть?» – тихо спросила Шанти. «Суть чего?» – вопросом на вопрос ответил Кандинский. «Всего, что ты делал, делаешь и собираешься сделать. Зачем все это?» Шанти думала, что ее будут охранять, закуют в наручники или хотя бы приставят дрон, чтобы не позволить чего-нибудь натворить, но ошиблась. Девушки четко дали понять, что пленницы ее не считают. В холле первого этажа Глория сказала: «Он ждет тебя на задней террасе. Помнишь, где это?» Шанти кивнула, после чего рыжая молча отправилась по своим делам. А Шанти же вышла на заднюю террасу, с которой открывался вид на мрачный, похожий на заколдованный лес, парк, и присела за столик, за которым ее поджидал Кандинский, и не отказалась от кофе. «Зачем?» «Зачем?» Кандинский потер подбородок. Когда создавалась эта версия цивилизации, сверхидея заключалась в том, чтобы отделить наиболее достойных и дать им наилучшее образование, для того, чтобы они потащили цивилизацию вперед. Предполагалось, что благодаря такому подходу мы быстрее шагнем на следующую ступень. Исследуем океан, разберемся с болезнями, полетим в космос. Знаешь, сколько запусков было в прошлом году? Ответа он не ждал. Ни одного. Они не нужны. Орбитальная группировка спутников настолько мощна, что для ее поддержания требуется 2-3 запуска в пару лет. Техника работает, значит, все хорошо. И никого не волнует, что будет завтра. Марс, Венера, Луна Юпитера. Их освоение требует огромных усилий и вложений. К тому же там можно погибнуть. Лучше создать метавселенную и побывать на Марсе, не испытывая неудобств и не рискуя жизнью, не тратя драгоценные ресурсы. Мы не летим в космос, мы не исследуем океан. Мы загнали лишних людей в гетто-агломерации и наслаждаемся жизнью. Исходим с ума от праздности и вседозволенности. «И ты сошел?» Шанти думала, что Кандинский обидится, но ошиблась. «Почти», — вздохнул террорист. «Когда я понял, в какой глухой тупик забрел наш мир, то решил его пробудить. Я взрывал и жёг, стремясь вызвать ропот, недовольство, возмущение, но не добился ничего. Представляешь? Ничего. Ливеры воспринимали меня как неприятную, но естественную часть жизни. Да, на свете существуют террористы. Плохо. Но что делать? Кому-то не повезло, они погибли. Остальные живут дальше. И вот тогда я едва не сошел с ума, едва не превратился в марсианина, в безжалостного убийцу». «Что же тебя остановило?» «Ты», — ответил Кандинский, глядя девушке в глаза. «Я тебя не остановила», — жестко ответила Шанти. «Ты ударил по Шваборгу так, как не бил никогда». «Ты остановила мое падение здесь», — Кандинский прикоснулся к виску. «Я задумался над тем, каким ты увидишь меня настоящего». «Ну, а ты ничего не поменял?» «Смотря что ты имеешь в виду». Еще одна короткая пауза. «Раздумья заставили меня осознать тщетность попыток что-либо изменить с помощью террористических акций офлайн, назовем их так. Я наконец-то сообразил, что ливеры воспринимают современный мир не так, как я. Для них реальность — это цифра. Тушки ливеров плавятся в квартирах, но их жизнь течет в сети, в метавселенных. И удар туда произведет на них куда большее впечатление, чем даже полное уничтожение какой-нибудь агломерации». «Нет», — прошептала Шанти. Старина Гамильтон был романтиком. Я знаю, ты считаешь его спятившим идиотом и правильно делаешь. Но при этом, поверь, он был романтиком, по сравнению со мной. Гамильтон наводнил метавселенные нереальным, стремясь сделать их похожими на мир, в котором, как он был убежден, есть место мистики. Я же, используя технологию Гамильтона, опустошу метавселенные и заставлю ливеров вернуться в реальный мир. Я сделаю так, что они станут бояться ходить в сеть. Чего ты добьешься? Я всего лишь надеюсь, что, сняв AV очки, они внимательно посмотрят вокруг и поймут, в каком дерьме оказались. Поймут, что нынешний путь в никуда, и нужно начинать сначала. «Ты пойдешь против лордов», — заметила Шанти, припомнив, что говорил Келли. «Не я», — покачал головой Кандинский. «Все, о чем я рассказал, устроит новый монстр, Аттила, которым окажется наш общий друг Раймонд. Пытаясь выманить из тебя технологию Гамильтона, Раймонд изложил тебе свою программу». «Ты записывал наши разговоры», — догадалась девушка. «Каждое слово. И нет сомнений, что ты попала под обаяние Раймонда и выдала ему технологию. Затем он имитировал катастрофу, прибыл в Инферно и устроил то, что начнется приблизительно через 6 минут». Кандинский посмотрел на часы и налил себе и девушке еще кофе. «Ты уверен, что у тебя получится?» «Я хотя бы попробую». «Хотя бы попробует. Убьет огромное количество людей, чтобы хотя бы попробовать». «За что ты так ненавидишь мир?» – прошептала Шанти. «За что любить мир, жители которого вымирают?» – также тихо ответил Кандинский, не глядя на девушку. «Такой мир необходимо изменить». Сигара наполовину выкурена. В стакане остался глоток прекрасного виски, но допивать его не хочется, потому что на горизонте продолжается танец молний. Танец вспыхивающих то и дело стрел, соединяющих темное небо с темной водой. Танец, привлекающий все больше и больше зрителей. Ливеры думают, что хозяева яркости решили порадовать их изысканным зрелищем, и на набережной скапливается огромная толпа. Завороженно разглядывают далекие молнии, обмениваются впечатлениями и снимают видео. Кто-то шутит, что природа взяла свое, и теперь в метавселенных погода столь же непредсказуемая, как в реальности. Шутку подхватывают, шутка нравится. Настроение веселое, радостное. Слышатся другие шутки, похожие и оригинальные. Всюду смех. И даже когда удивительный танец заканчивается, веселье некоторое время продолжается. Затем начинаются вопросы. Что случилось? Гроза закончилась? Так быстро? Так неожиданно? Ведь молнии действительно исчезли вдруг, словно опустился гигантский занавес от воды до верхних этажей неба, в одно мгновение скрывшее от зрителей невероятное зрелище. Повтор будет? Посмотри все эти видео уже на всех ресурсах. Видео это совсем не то, оно не настоящее. А здесь было настоящее. Мы в яркости, дружище. Вам не кажется, что небо движется на нас? Последний вопрос прозвучал не единожды. Многие из тех, кто продолжил смотреть на горизонт, в надежде, что представление продолжится, неожиданно поняли, что горизонт перестал быть неподвижным. Или не горизонт. Вопрос прозвучал коряво, поэтому окружающие сначала посмотрели вверх, и лишь немногие на горизонт, со стороны которого на город стремительно летел занавес, оказавшиеся колоссальной высоты и запредельной скорости цунами. И когда люди поняли, что видят, многие замерли, ошарашенные невероятным зрелищем и позабыв стянуть AV-очки. Очень многие. Ведь они в сети, в полной безопасности. Что с ними может случиться? Так почему бы не посмотреть изумительное зрелище до самого конца? Сбежали самые трусливые или осторожные. Большинство осталось, разглядывая приближающуюся цунами. Обмениваясь впечатлениями. Чувствуя, как бегут мурашки. Остались. А потом волна накрыла город, рассеянные по оболочкам боты передали своим хозяевам полный спектр ощущений от удара цунами. Последних ощущений в их жизнях. Количество реальных жертв цунами, ударившей в цифровую версию Нью-Йорка, превысило 2 миллиона человек. Драматическим голосом поведал диктор популярной ленты новостей. Настоящий диктор, а не нейросеть, которая, как правило, зачитывала ливерам сообщения в прямом эфире. Точное количество будет уточняться. У всех жертв диагностируется остановка сердца. На телах многих обнаружены синяки и ссадины. Нет никаких сомнений в том, что все жертвы – это люди, не успевшие выйти из сети и принявшие на себя удар цифрового цунами. Но как получилось, что смерть в яркости привела к смерти в реальности? Власти пока не готовы ответить на этот вопрос, но уже объявили о введении в агломерации военного положения. Шанти закрыла ладонями уши и согнулась в беззвучном крике, в ощущении того, что случившееся дело ее рук. Она даже глаза закрыла, чтобы не видеть Кандинского, хотя знала, что на его лице нет радости. Нет даже выражения удовлетворения человека, совершившего задуманное. Кандинский смотрел на экран с грустью и, кажется, с ужасом. Но Шанти все равно не хотела его видеть, не хотела видеть никого, не хотела ничего чувствовать, не хотела... Даже жить не хотела в эти мгновения. Не хотела. До тех пор, пока не услышала тихий голос. «Я рада, что ты жива», и прошептала в ответ. «Марлоу?» Атака на цифровую версию Нью-Йорка оказалась не единственной. Одновременно с ней удару подверглись все цифровые агломерации яркости. Гигантские цунами накрыли Пусан, Рио, Сингапур, Мумбаи, Лагос и Сидней. Токио поразило землетрясение сокрушительной силы, так же как Мехико-Сити, Париж, Лондон и Данциг. И все без предупреждения, показав главное отличие цифрового мира от реального. В метавселенной любой катаклизм способен случиться вдруг. По воле команды высококлассных специалистов, имеющих доступ к основным базам данных, которые перепрограммировали ботов Гамильтона на новые виды воздействия и насытили ими сеть, которые зашли не только в яркость, но, используя Инферно как мультихаб, сумели проникнуть во все существующие метавселенные и ударить. Резкий скачок давления произошел в Ватне. Гигантский астероид врезался в мир единорогов. Ураганы, смерчи, мгновенное снижение температуры. Кто не успел снять EV-очки, падал замертво и в сети, и в реальности. В цифровой мир явилась настоящая смерть. «Эдема больше нет», — произнес Кандинский, задумчиво глядя на монитор. Он отключил звук, но продолжал разглядывать картинки бедствий и репортажи из тех агломераций, в которых уже начались беспорядки. Больше нет разделенного мира, в котором одни спали, а другие получали все. Реальность вторглась в сказку и обратила ее в себя. «Любая система приходит в упадок?» — спросила Шанти, и одновременно в сети. «Марлоу, ты свободна?» «Абсолютно». «Как же рада». «Ты не поверишь, но я тоже». Возвращение нейросети придало девушке сил и уверенности. Голос больше не дрожал, и глаза она не закрывала. Но если Кандинский и заметил перемену, то виду не показал. Спокойно ответил. «Это была идеальная система, Шанти. Не скажу, что вечная, но продержаться она должна была очень долго. И чтобы она рухнула, потребовалось внешнее воздействие. Зачем было ее рушить? Затем, что это была система не для всех». «А какие для всех?» «Такие были. Во всяком случае, были попытки их построить», — мягко ответил Кандинский. «Но сейчас это не важно. Важно то, что в существующей системе низшим не было места, и от них постепенно, но неуклонно избавлялись». А низшим было настолько удобно, что они не задумывались над тем, что происходит, и позволили превратить себя в ливеров. «А ты их убил?» «Я их напугал. Я вернул им страх, от которого их избавили, поместив в искусственный пузырь метавселенных. Страх потерять все, потому что жизнь — это и есть все. И страх заставит их оглядеться и начать менять мир». «А им позволят?» «Когда собираешься менять мир, дозволения не спрашиваешь», — убежденно ответил Кандинский. «Ведь это не компромисс, а вызов». «Там не все такие, как ты». «Значит, либо им придется пойти за такими, как я, либо они не выживут». «Марлоу, ты сможешь восстановить контроль над Инферно?» «Это мой дом, Шанти. Я с легкостью выкину отсюда чужаков». «Приступай». «Ты уверена? У нас нет другого выхода». Через неделю 4-й департамент вычистит сеть и объявит, что она снова безопасна. «Катаклизмы будут повторяться. Их мы запрятали так глубоко, что 4-му департаменту не справиться». «Что же касается ботов, то ты сама их программировала и знаешь, что их не убрать», — рассмеялся Кандинский. «То, что начиналось как милый каприз лорда Гамильтона, обратилось в революцию». «Но революции без жертв не бывает», — протянула Шанти. «Ты этим себя утешаешь?» «Мне не нужно себя утешать», — ответил Кандинский. «Я натворил много плохого, но в том, что сделал сейчас, я не раскаиваюсь и не раскаюсь никогда. Эта система должна была быть уничтожена любой ценой. А что касается выражений...» «То есть еще одно очень известное. Революция пожирает своих детей. Система безопасности Инферно под моим контролем. Я могу уничтожить их всех». Кандинский смотрит Шанти в глаза. Он не может слышать ее разговоры с нейросетью, но смотрит, а главное, улыбается так, словно слышит. Знает, ждет. «Отдай приказ». «Марлоу?» Шанти не чувствует прежней решимости. Ей кажется, что она что-то упустила. Что-то очень-очень важное. «Марлоу?» «Да, Шанти». Кандинский улыбается и молчит. И неожиданно Шанти понимает. «Марлоу, кто тебя освободил?» «Он». Кандинский улыбается. Боевые дроны еще спят, не вызывая подозрений у его людей. Но если Марлоу сказала, что они готовы убить всех, Значит, они готовы убить всех. Кандинский не мог не знать, что так будет, когда освобождал Марлоу и возвращал ей полный доступ. Он знал и теперь улыбается, глядя Шанти в глаза. Улыбается по-настоящему, возможно, впервые в жизни. В агломерациях беспорядки. Марлоу ждет ответа. Шанти чувствует, не знает, а именно чувствует, как рушится прежний мир.